Глава 2. Состояние существования. Его оппозиционные механизмы. На примере противоположных основ постараемся обосновать факт существования, который содержит в себе две антиномичные фактуры – прогресс и деградацию, характеризующие потенцию развития формы существования. Но любое существование уже есть условность развития, так как без последнего признака не будет наблюдаться и фактор существования, как проявляющийся силовой индивидуальности. Как причина, порождающая движение в сторону собственного роста, то есть прогресса, существование основополагает и зависимость содержания в себе возможности возникновения вторичного признака следствия – деградации. Относительно этих двух оппозиций осуществляется постоянное противоборство, что выстраивает определенную систему развития формы существования, основанную на результатах противостояний. Поэтому лишь осознанная проявленность заключает в себе истину существования, которая может еще иметь форму неосознанного проявления. Данной формой обладают искусственные неодушевленные конструкции, механизмы и сооружения, помогающие прогрессу одушевленных форм существования. Существование, как признак жизни и движения, активно и динамично, дабы в вечности поддерживать свою проявленность. Существование не обладает временем и поэтому бесконечно, но лишь деградация способна обратить безвременную проявленность в ничто, где кончается любая сознательная активность. И начинается элементарное прострационное пребывание, пока из данных элементов не создадут новую форму существования. Следовательно, каждое существование определяется качественным набором энергокомпонентов, необходимых для первичного воплощения требуемой фактуры проявления. Структурная занятость данных энергоэлементов в создаваемой конструкции рассчитывается и проектируется соответствующими системами.